Что он нам может дать через столько лет? Изменимся неузнаваемо мы, и изменятся наши близкие, и места когда-то родные покажутся нам чужее чужих. Мысль о свободе с какого-то времени становится даже насильственной мыслью, надуманной, чужой. День освобождения. Как будто в этой стране есть свобода. Или как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой. Сыпятся камни из-под наших ног. Вниз в прошлое. Это прах прошлого. Мы подымаемся. Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Потому главное, что нет собраний. 10 лет ты свободен от всяких собраний. Это ли не горный воздух? Откровенно претендуя на твой труд и твое тело до изнеможения и даже до смерти, лагерщики отнюдь не посягают на строй твоих мыслей. Они не пытаются ввинчивать твои мозги и закреплять их на месте. Кроме несчастного периода Беломора и Волга-канала. И это создает ощущение свободы гораздо большее, чем свобода ног бегать по плоскости. Тебя никто не уговаривает подавать в партию. Никто не выколачивает с тебя членских взносов в добровольные общества. Нет профсоюза такого же твоего защитника, как казенный адвокат в трибунале. Не бывает и производственных совещаний. Тебя не могут избрать ни на какую должность, не могут назначить никаким уполномоченным, а самое главное, не заставят тебя быть агитатором, не слушать агитацию, не кричать по дергу нитки «требуем, не позволим», не тянуться на участок, свободно и тайно голосовать за одного кандидата. От тебя не требуют социалистических обязательств, ни критики своих ошибок, ни статей в стенгазету, ни интервью областному корреспонденту. Свободная голова — это ли не преимущество жизни на архипелаге? И еще одна свобода. Тебя не могут лишить семьи и имущества. Ты уже лишен их. Чего нет, того и Бог не возьмет. Это основательная свобода. Хорошо в заключении думать. Самый ничтожный повод дает тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кое веки один раз в 3 года привезли в лагерь кино. Фильм, оказывается, дешевейшая спортивная комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вбивают зрителям мораль. Важен результат. А результат не в вашу пользу. Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь при выходе на освещенный солнцем лагерный двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь ее на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И еще сколько угодно времени обдумываешь, когда б ты мог ею так заняться. И медленная ясность спускается в твою голову. Это не шутка. Это заразная мысль. Она давно уже привелась нашему Отечеству. А ее еще и еще подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объявляют какого-нибудь Тухачевского, Ягоду или Зиновьева изменниками, снюхавшимися с врагом, то народ только ахает и многоусто удивляется, чего ему не хватало. Поскольку у него было жратвы от пуза, и 20 костюмов, и 2 дачи, и автомобили, самолеты, и известность, чего ему не хватало? Миллионам наших замотанных соотечественников невместимо представить, чтобы человеком, я не говорю об этих именно 3, могло двигать что-нибудь, кроме корысти. Настолько все впитали и усвоили, важен результат. Откуда это к нам пришло? отступя лет 300 назад, разве в Руси старообрядческой могло такое быть? Это пришло к нам с Петра, от славы наших знамен и так называемой чести нашей Родины. Мы придавливали наших соседей, расширялись, и в Отечестве утверждалось, важен результат. Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных. Они карабкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и все прочнее утверждалось в когда-то богомольном прямодушном народе, важен результат. А потом от всех видов социалистов, и больше всего от новейшего, непогрешимого, нетерпеливого учения, которое все только из этого и состоит. Важен результат. Важно сколотить боевую партию, захватить власть, удержать власть, устранить противников, победить в чугуне и стали, запустить ракеты. И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа, и самой душою наших полей, лесов и рек, наплевать, важен результат. Но это ложь. Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми кругами восходим в понимании жизни. И с высоты этой так ясно видно, не результат важен. Не результат, а дух. Не что сделано, а как. Не что достигнуто, а какой ценой. Вот и для нас, арестантов, если важен результат, то верна и истина — выжить любой ценой. Значит, стать стукачом, предавать товарищей. За это устроиться тепло, а может быть и досрочку получить. В свете непогрешимого учения тут, очевидно, нет ничего дурного. Ведь если делать так, то результат будет в нашу пользу. А важен результат. Никто не спорит, приятно овладеть результатом, но не ценой потери человеческого образа. Если важен результат, надо все силы и мысли потратить на то, чтобы уйти от общих. Надо гнуться, угождать, подлечить, но удержаться придурком и тем уцелеть. Если важна суть, то пора примириться с общими, с лохмотьями, с изодранной кожей рук, с меньшим и худшим куском, и, может быть, умереть, но пока жив, с гордостью потягиваться ломящую спиной. Вот когда, перестав бояться угроз и не гонясь за наградами, стал ты самым опасным типом на совиный взгляд хозяев, ибо чем тебя взять? Тебе начинает даже нравиться нести носилки с мусором, да, но не с камнем, и разговаривать с напарником о том, как кино влияет на литературу. Тебе начинает нравиться присесть на опустевшее растворное корыце и закурить около своей кирпичной кладки. И ты просто горд, если десятник, проходя мимо, прищурится на твою вязку, посмотрит в створ со стеной и скажет: «Это ты клал?» Ровненько. Ни на что тебе не нужна эта стена. И не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа. Но жалкий оборванный раб, у этого творения своих рук ты сам себе улыбнешься. Дочь анархиста Галя Венедиктова работала в санчасти медсестрой. Но, видя, что это не лечение, а только личное устройство, из упрямства ушла на общее, взяла кувалду, лопату, и говорит, что духовно это ее спасло. Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. Так-то оно так, но если и сухаря нет? И если только ты однажды отказался от этой цели выжить любой ценой и пошел, куда идут спокойные и простые, удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении самом для тебя неожиданном. Казалось бы, здесь должны вырастать в человеке злобные чувства, смятение зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность. Революционеры прошлого оставили много следов тому. Серафимович в одном рассказе описывает таким общество ссыльных. Большевик Альминский пишет: «Горечь и злость. Это чувство так хорошо знакомо арестанту, так близки его душе». Он срывал зло на тех, кто приходил к нему на свидание. Пишет, что потерял и всякий вкус к работе. Но ведь русские революционеры не получали и не отбывали в массе своей настоящих больших сроков. А ты и сам не замечаешь, как в неощутимом течении времени неволя воспитывает в тебе ростки чувств противоположных. Ты был резко нетерпелив когда-то. Ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой. Ты напитался им, его месяцами и годами, позади и впереди. И благодатной, успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам терпение. Ты подымаешься. Ты никому ничего не прощал прежде. Ты беспощадно осуждал и также невоздержанно превозносил. Теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя, можешь понять чужую слабость и поразиться силе другого и пожелать перенять. Камни шуршат из-под ног, мы подымаемся. Бронированная выдержка облегает с годами сердце твое и всю твою кожу. Ты не спешишь с вопросами, не спешишь с ответами. Твой язык утратил эластичную способность легкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя, ибо надо еще проверить, так ли это будет. И еще разобраться надо, что радость, а что горе. Правило жизни твое теперь такое: не радуйся нашедши, не плачь потеряв. Душа твоя, сухая прежде, от страдания сочает. Хотя бы не ближних по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить. Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколькие из нас признают, именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу. И еще тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их тиранил. Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей. Пересмотри всю прежнюю жизнь. Вспомни все, что ты делал плохого и постыдного, и думай, нельзя ли исправить теперь. Да, ты посажен в тюрьму зряшно. Перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем. Но перед совестью своей, но перед отдельными другими людьми. После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не могу пошевелиться, мне жарко и знобко. Но мысль не сбивается в бред. И я благодарен доктору Борису Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я. Никого больше нет в палате. Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним образованным человеком какой-то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратаева. Я дивлюсь его убежденности новообращенного, горячности его слов. Мы мало знаем друг друга. И не он лечит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь. Он мягкий, обходительный человек, ничего дурного Я не вижу в нем и не знаю о нем. Однако настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живет безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь при работе и избегает ходить по лагерю. Это значит, он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая мода — резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счетов. И поэтому самозаточение Корнфельда в больнице еще нисколько не доказывает, что он стукач. Уже поздно, вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так. И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко, мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны. Да желтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю. Это последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать.